millions of tongues and millions of mouths, then I would have released little of it. So he lamented. Here also it is said that Narad Muni, he has got always with him a tanbura, and he is traveling all over the universe constantly. He cannot stay in any place more than a few seconds, and he has no companion. But his only companion is that tanpura and chanting Hare Krishna. Therefore it is said here, Narad Javi Bina Jantre, Krishna Krishna Hare Hare. So all the devotees of the Lord, they are chanting in their own way, still they never feel tired or satiated. That is the significance of transcendental chanting. И говорится, Господь Будда, увидев, как животным относятся, понес свое знание в каждый уголок Вселенной. Он не понес свое отвращение, он понес свое сострадание. Поэтому все вегетарианцы, они несут чувство отвращения к мясу, чувство неприязни алкоголиков, чувство то, что все наркоманы сволочи и так далее. А у меня вот очень много друзей-наркоманов до сих пор. И они пытаются предаться, они мои друзья, я вижу их хорошие качества. Я пытаюсь их вдохновлять, чтобы они не кололись. Очень много людей, которые склонны решать свои проблемы через бутылку. Я не испытываю к ним чувства отвращения и неприязни. Я когда захожу в мясную лавку, меня не сташнивает. Я просто думаю, что столько еще живых существ погибло, и они ждут своих мучителей там, в тонком мире, называется Руру, Раурава. Раурава, все они находятся в Раурава, и они ждут своих губителей, чтобы напасть на них в образе Руру, диких зверей, страшных зверей, и мстить им. Что идет эта война, война между поступком и последствиями. И никто не думает о причине. И Бхагаватам здесь говорит о том, что полубоги возвращают власть. Для чего нужна власть? И власть чего? Для того, чтобы установился порядок. Порядок. То есть вот в христианстве такая хорошая молитва. Ибо на земле яко и на небе. Это очень важный процесс. Это очень важный процесс. На земле установить Божьи законы. Понимаете, да, имеется в виду, чтобы на земле было, как и что. Пожили по законам, как и там. И тогда воцарится, называется, Царствие Божье. А в Царстве Бога нету никому отвращения, нету насилия, стяжательства и так далее. Люди живут одним большим братством. И когда мы говорим о Махабхарате, это было именно то братство, когда царь был отцом тех, кого сегодня мы едим на рынке. Он был отцом этой колбасы. Колбаса тогда бегала по лесу, резвилась на лужайках. Понимаете, да? У него не было отвращения к тем женщинам, которые его не любят. Или, потому что все было в благоденствии. На земле, яко и на небе. Когда установлены определенные принципы, вегетарианство должно было дать милосердие, а оно дало что? Чувство отвращения к мясу. Очень удивительная. Очень удивительная реализация. Да? Видя трупы, испытывать, фу. И думать, а вот этот вот патологоанатом, он жрет, там сидит, сволочь. Но не вы, он лучше вас. Почему? Потому что он понимает, что это тело, и не больше. У него нет чувства отвращения или что-то. Он понимает, что существуют побочные продукты. Окисление, брожение, разложение. Он не лицемерит. Он спокойно, нормально смотрит на все, на этот процесс. Там нет живого существа, уже есть тело. Даже этот патологоанатом более продвинут, чем вы. Даже мясник, рубящий просто это мясо, разделывая, он более продвинут, чем человек, который заходит с книжками Шрилы Прабхупады и говорит, и там такие, ну, просто из фильма ужасов какие-то, это все гримасы там и все остальное. И он говорит, Боже мой, их надо спасать! И на чем строится его желание спасти всех? На любви и сострадании или на чувстве страшнейшего отвращения к тому, что происходит? А? Как вы думаете? Сколько точек в Иркутске эти наркоманы задолбали! И что? А чем вы заняты? Вы что, проехались по этим точкам, накормили их просадом? Они их всегда на хавчик пробивают. Директор Food for Life, который испытывает офигенное чувство отвращения ко всему, блин. Разве он додумается до этого? Он будет торты свои клепать и будет торты, блин, распространять там, где это имиджно или там что-то еще. Разве сердце, блин, такого человека может задуматься, что кто-то страдает и кроме чувства отвращения еще достоин чувства сострадания? А? Может такое сердце думать? И тогда вы идете к человеку, который такой же, как вы, и говорите, что делать, как жить? Потому что у вас, кроме чувства отвращения, тупости и глупости, ничего не произошло. Вы не можете даже своей жене, которая вас не любит, терпеть вас не может и вас, вам изменяет. Вы думаете, она плохая, потому что она изменила кому? Самому мне! А вы, блин, видео посмотрите, кому она изменила. И тогда ее поймете и скажете, как она вообще его терпела? Как такого козла вообще можно было терпеть? А? Как вообще можно было это? Это была самая страшная ошибка ее жизни. Ее надо было пожалеть. И сказать, прости, дорогая, я тебя обманул. Я сделал так, что ты теперь так себя некрасиво ведешь, потому что я тебя когда-то обманул. Я тебя развел и это понял. Прости меня, пожалуйста. Я, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь. Это сострадание. А не как в мясной лавке. Теперь у вас теперь то к мясу чувство отвращения, теперь к тем, кто вас отверг, чувство отвращения, тем, кто вас не подчиняется, к вам чувство отвращения. У вас теперь ко всему чувство отвращения. Испытывать чувство отвращения ко мне. Вы считаете, это школа браманов, что ли? А? Абдулла, а ты понимаешь, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Или нет? Нет? Кто не понимает? Ты не понимаешь. Ну а как же можно это понять? Как же это можно понять? Когда целыми днями можно учиться готовиться, как кого-то убить. Как убить? Не как защищать, а как убивать. Все время думать, как, блин, убить? Как ударить сильнее? Не как что-то дать, как что-то там, что-то сказать. Как Прабхупада, стратегию какую-то вырабатывать. Как помочь людям? Один человек борется с преступностью, ловит их там. Сажать, вы все должны сидеть. А другие люди ездят по тюрьмам и рассказывают людям о прекрасном. Говорят, что жизнь человеческая очень важна. Кормят их просадом, поют им песни, заставляют их вспомнить о родине, о березке, какой-то, о покушках в озере, о Боге, о любви к матери, к ребенку. Восстановить, адаптационный период для них устроить, потому что это все не чуждо ни одному сердцу. Говорится, даже самый последний ракшаса, у него есть жена, и у ракшаса есть дети, которых он любит. Смотрите, представьте, ракшаса. Да? А в Бхагаватам написано, они также имеют семьи, и они испытывают какие-то чувства. Кришна говорит, даже если я их отправляю в самые отвратительные формы жизни, это еще не означает, что у них нет шанса, что в них кто-то что-то может пробудить. Они лишь отвратительную форму получили. Таким образом, когда мы испытываем отвращение, значит, мы кто? Формалисты. Мы видим только формы и не видим ничего за форму. Для этого люди пишут книги какие-то, распространяют просад, занимаются музыкой, искусством, чтобы весь мир вообще не скатился в ад. Никто не показывает боевые искусства. Потому что боевые искусства направлены на то, что как избежать последствий. А искусство, оно направлено на то, чтобы докопаться до причины. Искусство всегда пытается отыскать причину. Искусство не пытается сражаться со следствиями. И каждое искусство стремится к этому. Иногда оно правильно понимает причину, иногда нет. Но цель искусства – найти причину, успокоить людей, умиротворить людей, заставить человека задуматься о чем-то более важном, более возвышенном. Но вы не стали искусством, потому что вы заболели туберкулезом, вас били в детстве, вы обозлились на весь мир и стали просто крутым пацаном. Ну, вы даже и сейчас не крутой пацан. Что ничего не произошло, кроме как самомнение. Повысился рубеж самомнения и не больше. Самомнение. И вы прекрасно знаете, что миллион людей есть, которые вас голыми руками разорвут. Миллион людей в Китае, которые вас порвут голыми руками. И еще пару миллионов в России, в Сибири. Вас могут порвать голыми руками. А их, в свою очередь, могут порвать другие. И так все друг друга намечены рвать. Кто кого порвет. И что у всех при виде друг друга возникает чувство. Как ты там назвал? Какое чувство-то? Ну, когда мясо-то видишь. О, отвращение. Чувство отвращения. Чувство неприязни. Чувство отвращения. Но какие-то люди совершенно по-другому об этом мыслят. И это приходит как результат практики. Это не приходит сразу в сердце. Сначала на самом деле отвращение будет. Это факт. Первая стадия, это всегда, по крайней мере, вы стали теперь к этому негативно относиться, к чему раньше относились позитивно. Фу, зачем пить? Это голова болит, то все. Представляете, да? То есть у человека понимание того, что зачем пить. Или зачем не пить. Фу, это же преступление, это же потом голова болит, это же дош и раз, туда клеши, там, ну все это. Ой, потом, фу, это ну зачем пиво? Что деньги потерял, то все, духи напали. Ой, что, ой, зачем пить-то? И все. Это все, что вы поняли. Ну-ка скажи, зачем пить? Ну, вот израду. Или нет, наоборот. Опять гонит Лакшми Нараяна. Сейчас нас всех научит пить. Сначала научил не пить, теперь пить. Зачем вы это все делаете? Зачем вы пьете или не пьете? Зачем? Вы когда-нибудь вопрос задаете, зачем? Ну, чтобы духи его. А потому что если духи мной завладеют, я завладею всем миром. А нахрена мне весь мир? Я же бак-то джит. А? Мне зачем? Нахрена мне весь мир? Если же я выпью, я же столько книг набабахаю, знаете, я же всю преступность сразу уничтожу. Если я бухой меня не знает, я же сразу все вытащу. Все, в Кремле буду сидеть сразу, бухой. Да? А потом протрезвею, извинюсь, уйду опять в отставку. Вы не пьете, потому что ваша жизнь разрушается. Ваша собственная личная жизнь. Вы не пьете из-за страха перед разрушениями вашей собственной жизни. Потому что ничего еще в ваших руках не приобрело аспекта созидания. ничего в ваших руках не приобрело никакого благостного аспекта. На ваших глазах только одно «нравится, не нравится», «люблю, не люблю». Потому что в центре опять стоит этого «пью или не пью». Кто? Я. Это не так, как кшатрия, который выпивал для того, чтобы защищать дхарму, чтобы в себе мандраж какой-то снять. Потому что, говорится, не боится только святой и дурак. Кшатрия не думал, что он святой, и кшатрия не были дураками. И нужно было что-то выпить. Говорится, что когда после Курукшетры каждый вечер они встречались с теми, с кем они дрались, и гуливанили до утра. Вы думаете, как они гуливали? Как вот мы, да? Вы сегодня здесь был кто-нибудь ночью? Телек смотрел там, да, всякую чушь. И гуливанил там, раскачивались, и глубжамуны ели. Да? Листулось, и они алкоголики. Да вы ничего и не сделали, на самом деле. Никакую дхарму не защитили. Вы лезете, какие-то дядьки пузатые лезут к молодежи, блин, которые вас вообще не принимают, потому что вы для них не герои, не рыцари, никто. А вы лезете их поучать. Кто ты такой вообще их поучать? А? Когда у них одно желание тебе, морду тебе дать. Потому что они принимают, для них нужен какой-то пример человека. Тогда кто-то подходит и говорит им: пацаны, вот такая бодяга тут, надо так. И пацаны говорят: дело, говорит, мужик, мы его знаем, классный мужик. Ах ты кто, блин, кукольный театр играл все время? И приходишь, говоришь людям какие-то вещи? Что ты сделал, чего ты достиг? Каждый из вас задумывается, что вы кому говорите и кто вы такие? А? Женам своим там что-то трете. Это вы же только в глазах своих жен герои. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет вообще. Тогда, когда вы на самом деле над собой будете работать, а чтобы над собой работать, вы должны понять это. И в шастрах говорится, не найдя такого человека, у которого мы можем этому научиться, никто, ни по самоучителю, ни по одной книге, не изучив это наизусть, не совершит даже грамма, даже микропрогресса. Ему нужны взаимоотношения с этим человеком. На основе кого? Слуги и господина. Это единственный путь. Не было в прошлом, в настоящем и не будет в будущем. Чтобы хоть одно живое существо двинулось по-настоящему, не став слугой носителя такого, таких качеств. Знания этого. Ни одно. И вы попринимали духовных учителей. Чему вы научились? Попринимали там каких-то кураторов, того, сего. У тебя кто куратор? У меня Лена. А у меня вот этот. Я так его люблю. Я думаю, вот какая же дура у него жена. И все. Это кураторство, что ли? А жена сидит и думает, что-то он много курирует их, таких титькастых. Что-то титькастые лезут к ним курироваться, и все. Все эти куропаточки. Что такое? Что такое? А он ему сострадает и сострадает. Чем больше титьки, тем больше сострадания. И что, вы думаете, это духовная жизнь, что ли? Или вы все время с плачущим лицом приходите и говорите: я не знаю, уже вообще не знаю, что делать. В прошлом году я вам уже говорил об этом. В этом еще хуже. Ой-ой-ой, наш шляк, спаси, сохрани. Да что такое-то? Уж взрослые люди. Скажи, что делать? Скажи, что делать? Ну, я могу, говорю, сказать, но вы же не делаете никогда. Едва ли один начинает делать. Едва ли один. Все свое представление. Все. Вот давайте я так буду делать. Давайте я так буду делать. Но если ты так будешь делать, тогда зачем я тебя об этом прошу? Зачем тогда просить-то вас об этом? если вы как-то хотите это сделать вот так вот. Он говорит, построй дом, а вы раз, вырыли колодец. Я говорю, ну я же был занят. Это как у Райкина. Если весь трудовой народ вместо физзарядки будет яму копать, ух, ямище-то будет. А зачем? Ну как, заняты? Если всех брахмачарьев заставить чистить картошку, ух, куча-то кака будет. А если они будут все мыть полы, ух, полы-то как и будут. Зачем? Что? Зачем? Они же не заняты никто. Они просто ездят сюда. Ездят и выезжают. Ездят и выезжают. Ездят. Они не заняты. И приходят на приветствие божественное. Ну, слушают лекцию в лучшем случае. И пойдут. Вот сейчас лекция закончится, и каждый пойдет свою, тупо делать свою тупость. Ничего не меняется у многих. Ты пойдешь страдать дальше. Ой, потому что сегодня уже с утра у тебя было, вчера, позавчера было, куча проблем. И даже я сейчас вот сказал лекцию, и ничего не решилось все равно. Вот ты был прав, но ничего не решилось. С Новым годом, в прошлом году было, сегодня так. Где работать? На кого работать? Киллером, что ли, стать? Тебя не возьмут. Кому нужны такие тупые, которые будут сидеть вот так, верхнюю губу? Плохой, он плохой. Он плохой. И что? Ну да, я плохой, и дальше что? А вы хорошие. На этом они и разошлись. И в чем суть-то была? Чего вы сюда ходите? Вот ты ходишь, тут что-то бегаешь, носишься, что-то там такое. Там раз картошку почистил, на кухню сходил, и чувствуешь, сердце переполняется ненавистью ко всем. Как в мясной лавке, блин. Ко мне очень часто подходят студии мне и говорят: Лакшми Нараяна, уже наступает вот эта точка кипения к авторитетам и ко всем, кто рядом с ними, и ко всем вообще, кто под ноги попадается. То есть уже так чувствует белый слон, хата-мата вырывается, так сказать, с красной мордой. Белый слон с красными глазами начинает вырываться, так сказать, из сердца. Почти каждый подходил ко мне. Почему? Потому что человека просто начинает грузить, и все, и больше ничего. С ним не выстраивают отношения. И люди подходят ко мне, это говорят. Потому что у них со мной отношения выстраиваются, и они мне морду вроде не собираются бить, но всем остальным все задолбали уже. Ну как же так? Потому что никто не выстраивает отношения. Все что-то руководят, что-то заставляют делать, переносить круглое, катать плоское, носить туда-сюда. А реально-то отношения-то все же через отношения делается. Вы что думаете, Кришна там во Вриндауне всех грузит, что ли? А? Кришна никого не грузит. Все делается через отношения. Все хотят сделать это для Кришны, а Кришна хочет сделать это для них. Кришна хочет это сделать, а они хотят это сделать. Как я. Я очень хотел приехать сегодня. И не, я извиняюсь за выражение, может быть, это я вроде как бы, ну, вот не к божествам вроде как бы приехал, а как бы по их указанию. Я так думаю. Типа, я по указанию божеств приехал. Нет, я приехал, потому что я знаю, что какие-то преданные, они хотят, чтобы я приехал. Именно первого числа, потому что они думают, вот Лакшми Нараяна, у нас традиционно, там то все, приедет, не приедет. И кто-то ждал, а кто-то где-то дома сидел и думал, нет, он не приедет, мы точно знаем, он не приедет, и поэтому мы не приедем тоже. Потому что спать охота. Поэтому они меня не привезли сюда. Они там в уме лежат и говорят, нет, мы его не повезем. А кто-то говорил, нет, он приедет, наверняка приедет. В любом состоянии приедет, с ящиком. Все, продолжим. Кто что думал? Ну, я думал, там дорогие для меня люди соберутся. Те, кто захочет услышать. Потому что люди склонны предаваться Богу в горе. В радости. Радость очень сильно сбивает с толку многих. Как Кунти, она говорит, эта радость, она сбивает с толку. Продвинутый человек в радости больше предан. А неофит, вот в шастрах говорится, шудра всегда предается как? В горе. Это, и он всегда помнит о Боге, особенно когда чем страшнее, смерти больше, он больше помнит о Боге, шудра. Брахмана, он Бога видит, когда все здорово. Он прям видит, как Кришна устраивает красивый рассвет. Как Кришна, там васильки какие-то, там венки какие-то, что-то там. Он в этом во всем видит. Брахман во всем прекрасном видит Кришну. Для него Кришна не какое-то горе, страдание, несчастье. Он видит в прекрасном Кришну. Он слышит в смехе ребенка Кришну. Он думает, почему мне так нравится смех ребенка? Потому что там присутствует в этом смехе. Он не думает все время, почему мне так не нравится, как пьяные мужики под окном меня вызывают на драку. Он там Кришну не будет слышать. Хотя он знает, что это Кришна, но он говорит, нет, такой Кришна. Не зачем это все, Вератрупа. И Арджуна говорит, все, Кришна, кончай. Я хочу увидеть твой, вот тот дорогой для себя облик. Смотрите, какой Арджуна. Он не хочет Кришну такого, который... Он не хочет такого. Хотя у Кришны есть этот аспект. И он как бы более распространен даже среди народа, населения. А Кришна, он хочет за щечки. Вот вы берете маленького ребенка, какого-то пузатенького за щечки, и вы вспоминаете, как Нанда Махарадж вообще прикалывался. Как он наслаждался с Кришной. Как он брал Кришну на руки, и Кришна такой карапуз там на носу ковырялся. Он говорит, не надо, палец ломаешь. Да? Это описывается? Все его возрасты, как он там тапки ему носил на голове. Так манипулировал. И животик у него вот это вот так вот. И он с пузцом, он не такой, как наши дети какие-то. Йой! Ну, конечно. И мы говорим, это вата, вата. Вытащите из него вату. Почему он у вас такой, блин, на воблу похожий? Разве Кришна такой был, что ли? Это смотришь, это олицетворенная смерть так выглядит. Напишите ему еще наколку на спине. Каждому свое. Почему он у вас не пухленький? Нам уже дистрофиков вот так вот уже, блин, поставки, блин, это все. Вагон дистрофиков. Плотно упакованных. Кришна вот такой, пузатенький. Видели, да? Такие щечки. Такой еще его всяко раз нарядят. И вы думаете, как Кришна прекрасен, потому что он даже отражается в этом чувстве. Думаешь, как мама Ишода наслаждалась, как наслаждался Нанда Махарадж, как он сердился на Кришну, и в тот же момент он чувствовал, какой Кришна прекрасный. Как я его люблю, но я должен сейчас ему дать по заднице. И в этот момент он думал, так вот смешанная раса. И он думал, сейчас я буду, дам я ему по заднице. Такой моей сладкой пупочки. И он так думал. Нанда Махарадж так думал. И он в этом, и преданный, он видит Кришну. Он видит Кришну. И он думает, как я благодарен Кришне, что он проявляет через эти... И он начинает думать о Кришне. Как Пундарика Виденитхи, он смотрел на этих матаджи и думал, а как же гопи прекрасны. И как Кришна там с ними. И все ему, куда бы он ни смотрел, через все самое прекрасное, он смотрел на какие-то драгоценности и думал, а Кришна вот так же, у него каменька уступка, у него кольца там, у него серьги, как акулы, и так далее. И он смотрел на что-то и думал, все, что было красивым, это было отражением красоты кого? Кришны. Совершенно по-другому. Никакого отвращения это не вызывало. Это наоборот вызывало чувство радости. Привлечение. Кто-то там кого-то ревновал. Ну как же он? Они там царицы двараки вообще подыхают, наверное, вообще. Вообще, наверное, друг друга задушить хотят. А гопи, как они критикуют гопи. Но все они делают это из-за любви к кому? Кришне. И он говорит, размышляя лишь об этом, просто размышляя о деяниях Господа и о его взаимоотношениях, сердце человека, оно начинает таять. Это железо, в которое мы закованы, оно начинает таять. Сначала оно нагревается, а потом, как этот меч, начинает таять. И мы начинаем видеть в хорошем. Кришна говорит, я вкус воды. Кришна ел листья бетеля. Все, если все что-то есть, нужно оттуда извлечь что? Хорошую часть. Потому что в каждой части есть что-то хорошее. И в этой же части есть что? Негативное. И Прабхупада говорит, что по мере прогресса человек научится извлекать из самой невыгодной сделки, из самых каких-то ситуаций, смерти, там, рождение, старость, болезнь, от хипхута, от хьятма, от хидаю, он из этого начнет извлекать что? Нектар. Он прямо из этой адхипхуты нектар вытащит. Он по мере прогресса научится вырывать из адхьятмы нектар, из адхипхуты, из адхидаевы. Он из рождения, из старости, из болезни, из смерти. В итоге как Друва Махарадж, помните, да? Как в анекдоте он сделал. Как в анекдоте. Женщина, девушка гуляла с солдатом, потом рассказывает. Ну, она очень же хотела. И она гуляла с солдатом. И рассказывает подругам. Говорит, ну, с ним, с солдатами вообще такая лажа. А все девчонки, а что? Говорит, ну, вот, литр, вот мы с ним, потом второй, говорит, потом какой-то сгущенки наелись, там, пряников. Потом он, говорит, меня к какому-то забору притащил, говорит, давай, загибайся. Я, говорит, ему говорю, так подожди, я хоть разденусь. Он говорит, да ничего, я так перелезу. Так вот, Друва Махарадж такой же был. Когда смерть пришла, он ее загнул и через нее перелез. Друва Махарадж так поступил со смертью. Смерть встала между Виманой и Друва Махараджем и сказала, попробуй через меня пройти. И Друва сказал, и он быстро вскочил на нее, как лесенка ей воспользовался, и перелез. Потому что он был солдат. Он был настоящий воин. Из всего извлекал нектар. Я этого не интересовал. Хари Кришна. Пожалуйста, есть, может быть, вопросы какие-то? Надо этому научиться. Просто постепенно учиться. В этом мире помимо горя, страданий, зла и всего, что тут как бы культивирует буддийское сознание или сознание якобы продвинутого, прозревшего, что здесь все это вызывает что? Отвращение. У меня наоборот. Я столько... Ты сейчас улыбаешься, думаю, какие у тебя хорошие губы, глаза. Такая добрая мама. Я вижу, как ты с ребенком идешь. И я начинаю понимать, думаю, вот почему Леонардо Мадонну рисовал. И в Мадонне ничего красивого нет. Но у нее есть вот это вот. Мягкость материнства. Мадонна с младенцем. То есть там было важно показать-то не какая красивая Мадонна, а какая она любящая где? Там, как она любит ребенка. И кто-то там смотрел, думал, ну что Мадонна, блин? Какая-то морда вот такая, блин. Какая-то толстая тетка, руки такие толстые, пальцы какие-то, сосиски. Чего в Мадонне? Кроме отвращения. Но если вы будете смотреть, подумайте, бесподобно. Мадонна. Простая, любящая мать. Просто мать. И не то, что она все отдаст. У человека сразу всегда, вот это был батя, все отдаст. Это как типа критерий. А вот этот был батя, ничего не дал. Почему всегда такой критерий? Отдаст что-то, не отдаст. Это же не критерий. Что значит изменить? Научиться видеть это. Простые вещи. Как солнце в небо поднимается. Научиться видеть простые вещи. Есть люди, которые непреданные. Вот в таком смысле они не... Вот не такие. Понимаешь? И они могут радоваться солнцу. Просто, что солнце поднимается. Они видят, как небо белым молоком разливается. А ты видел? Ты знаешь, что ты-то видел раньше. А здесь тебе научат не видеть этого. Тебе научат видеть анархию. У других. И будет тогда чувство какое-то. Отвращение будет. Ко всему чувству отвращения. Солнце. Небо. Разлилось, блин. Как моча, блин. На асфальте. Солнце. Блин, лампочка. Галогенная. Вредная очень. Излучение от нее исходит. И венок из похоронных цветов. Железных таких. Они такие звенят. Это же простая жизнь. Я говорю, когда вы читаете или слушаете Есенина, вы думаете, как же Вриндаун любят люди. Потому что там такие люди. Они любят Вриндаун. А что там во Вриндаун? Ёлки-палки, лес густой, речушка, Ямуна. И что? Постройте нам дамбу. Катамараны, лежаки с тендами, тетки. И это там крестьянки босиком. Девчонки хохочут. И звенит за карагодом на полях девичий смех. Вот вам Вриндаун. Простая жизнь и возвышенное мышление. Никаких диссертаций, ни титулов, ни памятников в бронзе. Так все чисто, все открыто и все так любовно. И научиться этому, опять вернуть это чувство, некогда утраченное кем-то в детстве. Вернуть нужно то, что мы утратили. А потом нужно еще и развить это. Опять так же возвращать. Как Арджуна говорит Кришне, память моя восстановлена. Надо восстановить память того, когда мы умели видеть хорошее. Когда мы умели в собаках видеть хорошее, а не блох в них. Понимаете, да? Сейчас, брось, как это? А мы когда-то так не видели. Мы когда-то не думали, что под крышкой унитаза там целый мир. Монстров. А что в йогурте скелетоны? Когда-то не видели это. Мы не видели, что все так плохо. Чей-то ум нас зафиксировал. Знаете, что здесь все скрывается плохое. Но Кришна говорит нет. Бхактисиддханта Сарасвати говорит нет. В этом мире подстерегает опасность только в одном случае. В каком? Если вы без Кришны. Без Кришны. Если вы без Кришны, конечно, всегда страшно. Как ребенок без мамы. Сразу его подстерегает за каждым углом проблемы. Без отца, без матери. Ребенок. Каждый. А, нету отца. Ну-ка, давайте. Как Буратино. Без папы Карла. И тогда вы становитесь сильными. Вы идете в школу Романова, потому что он Рама. Или Рома? Он Рома или Рама? Он Рома. Да вы учитесь доски бить. То вам не хочется, чтобы вас обижали. И когда вы разбиваете 3 доски, просто у вас появляется уверенность. И почему-то никто на вас не лезет. Пока вы не разбивали 3 доски, ну все на вас лезли. Теперь никто не знает, что вы разбиваете 3 доски, но почему-то лезть перестали. И так хочется, чтобы полезли. Как без пистолета? Ну все лезут. Как с пистолетом? Ну хоть бы один подошел бы и сказал: «Ты чё?» Потому что ваш внутренний мир мгновенно меняется. И он начинает что? Конечно, он начинает функционировать. Вы начинаете посылать токи. Вы начинаете посылать токи. Происходит притягивание и оттягивание. Все очень просто. Разновидность, различие, гун происходит. То, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. Это целая наука. Все можно устроить. Жертвоприношение — это не когда вы дико пляшете. Это не жертвоприношение. Что такое жертвоприношение? Служение преданным Кришне. Вот мы приходим, там 400 человек, и скачут там все. Жертвоприношение. Многие скачут, а что-то. Не у всех. Чему? Что же такое жертвоприношение? Конечно, вы приходите что-то отдать, и отдать как? Вам Отца отдали. Если вам это удается, значит, вы совершили жертвоприношение. Если не удалось, вы получите результаты. Все этих цирковых программ. Кришна же наделяет разумом людей за жертвоприношение. Ты знаешь, да, что через жертвоприношение можно получить разум, ум, ну что угодно, богатство, что угодно человек, жертвоприношение, он говорит. Я дал вам эти жертвоприношения. Будьте счастливы ими. Ничем-то другим, не занимайтесь какими-то другими. Он говорит, будьте счастливы ими, ибо благодаря им вы получите все абсолютно для счастливой жизни здесь и в конце жизни. Вернитесь ко мне. Кришна говорит это в Бхагавад-гите. А что для вас счастливая жизнь? А? Что для вас счастливая жизнь? Я много раз вам говорю. Вы все обретаете трудом. Не жертвоприношением, а трудом. Вы работаете, что-то там делаете. Вы хотите купить такие же ботинки, хотите купить такую же машину. Чтобы это все купить, вам надо работать. Отнюдь не на Кришну. Да? А вы думаете, что вы жертвоприношением все это получили? Все придет вам само собой. Даже если вы будете этому противиться, наезжать, это придет. Для этого не надо вам подхалимничать, лебезить, говорить хорошие слова кому-то, от кого вы хотите что-то получить. Потому что если вы наехали и вам дали, значит, это было правильно. Потому что если вы прогнулись и вам дали, значит, вы просто мошенник. Что вам Кришна не собирался давать этого. Да? Барут Хапыч. Хап-Хапыч. Хап-Хапович. Прабу. Вышел из леса, вядмедь не вядмедь, волк не волк. Мишкину-то кошенинку не трогает, а мою хап-хап и съел. Ну что еще вам сказать? Все, я поехал. До скорых встреч в эфире. До следующего Нового года. Я за год все обдумаю, тоже так вот сяду. Мама! Что мама? Люблю маму. Люблю маму. Люблю маму. Люблю маму. Вот-то как надо. Тогда вы прогрессируете. Я люблю маму, люблю маму, люблю маму. Мама, мама, мама, мама, мама, мама. Что такое для вас? Какое странное поведение. Как не потерять настроение? Какое? Балдежное это? Не балдежное. Его надо приобрести и беречь. Ну вот у меня-то оно откуда? Я-то с кем общаюсь-то? Может быть, они источник моего вдохновления? Или что они возле меня трутся-то? Потому что они не хотят потерять это настроение. Это у вас настроение сразу, блин. Чем-то странным заниматься. Уже здесь такие сразу. Брахманы тут всякие появляются сразу. Я вам не Лакшми Нараяна. Поняли? И тебе не Лакшми Нараяна я. Я вот ей Лакшми Нараяна. Что значит, как не потерять? Ну, книжка есть там, вот, прям сразу. Вываливается. И поперло. Ты же это в себе взращивать должен. Учиться, видеть, смотреть, служить. Извлекать, загореться. Вот петарду видел, да? Вчера ракету пускали, петарда такая. И с такой пыпкой. Питькой, ну да. Так, ракета, а питька вот здесь. Поставил ее. Вот она сама бы полетела, нет? Вот даже. А у нее форма ракеты. Ну, видишь, надо зажечь. И у нее даже там все есть. А она вот без меня никак не летела. Вот и поставил ей. И похрену вот эти все мои. Вот оттянутая губа. Я такой. Вот я на вас иногда смотрю, ну ужас, вы как выглядите. Так тупо и глупо, блин. И при этом вы еще обижаетесь. Представляете, я бы еще и обиделся на ракету. И так я прям такое лицо сделал умное. Уже губа, не знаю, уже снега касалась. Моя волевая губа верхняя. Она касалась уже снега, как у мухи хоботок. Дю-дю, называется. Нет, ты просто взял дюдюгалку. И вот эта подпитка у ней загорелась. И она такая... И еще наверху как... Знаешь, поджигать надо. Абдулла, поджигай. Питку взять. И все красиво. А так что будет ракета, блин? На полке где-то там лежит. Все ракеты. Лети, лети, моя ракета. Помню, дурачок один в психушке. И стихи там маме передавался. А у нее что-то какое-то заболевание было. Ну и моя мама ходила его проверяла. Он не психиатр, а онколог. Ну там же вы знаете, что сумасшедшие тоже болеют иногда. Как ни странно. И у нее все время стихи. И там все время было написано. Всегда про ракету стихи. Я помню. Лети, лети, моя ракета на другую планету. И моей маме распадали. Типа, ракета давай отсюда. Ужас. деревянные, блин, по колено или по пояс, или по зоб. Ужас. Чего? Думайте просто. Все, что вы читали, когда-то слушали, постарайтесь глазами этого смотреть. И в первую очередь на свои отношения с Кришной. На свои отношения. К тому, что он просит. Отношения его интересуют, а не подношения. Когда нет отношений, важно подношение. Когда есть отношения, подношения вообще уже никакой роли не играют. А то тут сразу. Подношения не важны, а важно отношения. Мы слышали в лекции в одной. Так что все. Подношения оставляем себе, отношения потерли. Во, дети мои, ничего не будет. Вы хотите как это, как он фильм назывался, Морозко? Одна через подношение получила отношение, да? А вторая хотела как? Типа, да еще не важно, блин, давай отношения. Все. Сейчас. Что-то я не помню в своей жизни, чтобы я так сразу раз и отношения получил с кем-то. Не напрягая верхнюю губу. И так вот, такую... Гигантский лоб. У меня такое впечатление, да, что вы так думаете, что сейчас волосы выпрыгнут. Вот, знаете, бывает, если шарик возьмете так, да, туда иголку засунете, да, и начнете на него давить, то там давление создается, и даже иголка там, как выскакивает. Вот иногда на вас глядя, да, я вот смотрю, вы что-то думаете, вот когда у вас проблемы, да, а они у вас всегда, ну, между тем, когда вы ржете, и когда у вас проблемы. Когда вы в экстазе, то есть вам кажется, что их нет. Но когда проблемы, да, учили только. И мне кажется, сейчас такой. И весь потолок. Потом постепенно что происходит? Раз сложил коробок. Вот. Все. А вы уже там. Напиши про меня, Корней. И вы рассели и написали. У многих очень серьезное лицо. Я вообще так думал, я же дурак вообще полный. Куда я попал? В общество мудрецов, блин. Надо к простым людям. Мне захотелось простым людям. Вы слишком уже. Обязали мы служить нашему Кришне. Вы как состарились рано, а? Я все время смотрю, вы такие старые, блин. Где ваша юность-то? И иногда вы очень думаете. Вы как так состарились быстро? С вами такая скукотища, блин. Я думаю, как с вами дети вообще живут, блин, вообще? Это ваши дети, жены, они же веревки с вами жить. Смотри, что ли мы эту морду видим? Мам, ты дура, не права. Ты дура, дура. Дура ты. Ты. Ну что такое, с вами неинтересно жить, да? Не приколоться, ничего, да? Не пошипаться, так сказать, ничего у вас. На лыжи не поставить, ничего. Ну что такое-то, блин? Не повернуть, не так, не сяк. Не... А ты знаешь? Подчечены. Ухожу. Уходи. Это такие скучные мужики, блин. Это нету у вас игры какой-то. Нету вот этого, как это, мурашки какой-то нету. Вот. Нету у вас задора какого-то. Такие неудачники. Что? Вы же молодые, вам же не 100 лет. Очнитесь. Живите, блин, полнокровной жизнью. Что вы какие-то, блин, секта, блин, какая-то. Все время говорю, это секта, блин. Я всегда боялся, думаю, уйду и сразу секта. Только стоит отойти, все, секта, блин, сразу становится. Что такое, блин? Секта — это страшное дело, блин. Надо, надо. Но кому надо? Надо, вот ему. Им. Ты что, не видишь? Ты же так думаешь. Это такой шаман, блин, индийский был великий. Он там в Мурте сидит. Внутри все видит, все слышит. Как ты учишься. Это же все для жизни. А у вас первая глава еще не закончится. Йога скорби Арджуны, блин. Что делать, что делать? Вот так ты лучше делаешь. Ну-ка, или так. Не, вот так. А так можно дальше давать. Эврика. Сотрудничать с рукой. Я тебе поцарапал, теперь ты. О, о. А теперь обратно. Ну все, с Новым годом вас, с новой шубкой, с новым этим, с загрузом, с новым веселым загрузом вас. Продолжайте в том же духе. Тяжело будет, вызывайте. Как меня, как врача вызывать? Я буду ставить капельницы. Когда совсем вас ломать начнет уже, можете меня сразу вызывать. Я могу даже на дом приехать. Поставить вам клизму. Клизму веселья. Самое главное, хобот не опускать. Понимаете? Все же здесь есть. Просто не все это видят. И неправильно видят. Все есть. И оно в нас еще очень много есть. Не только вот так, помимо. В нас очень много есть самих. Какой-то ракете. Знаете, там она зафарширована уже. Поджечься надо. Говорится, как пруд, помещенный в огонь, приобретает качество огня. Железный пруд, который вообще холодный тут. Но если вы в огонь его помещаете, он приобретает качество огня. Надо быть помещенным в огонь. В огонь знания, тогда знание будет от вас исходить, тогда соприкасаясь с этим железом, все будет так же воспламеняться. Надо быть всегда раскаленным железом.